Глава 9. Все интереснее и интереснее. Кирен. Держался двумя пальцами за травмированное место, не замечая, как на камзол капает кровь. Все мое внимание было сосредоточено на той, которая сейчас улепетывала по узкой тропе, сверкая пятками. «Ну что, Кирен, проверил?» «Получай за свое любопытство по пятаку». Хотя, должен признать, прикосновения к ее коже не оставили меня равнодушным, даже несмотря на боль. Нос нещадно ныл и, судя по всему, был сломан, так как дышать через него не получалось. Но я не расстраивался, ведь трансформация дракона быстро исправит этот недочет. Одно знал точно. Был бы на ее месте парень, то я не отпустил бы его. Точнее, он не сумел бы унести от меня ноги, просто эта Мелисса застала врасплох. Не ожидал я от хрупкой девчонки такой прыти. Вот тебе и немощная. Видимо, те, кто постоянно издевались над девушкой, разбудили в ней дьяволицу. Иначе и не объяснить столь разительной перемены. Не собираясь в окровавленном виде разгуливать перед адептами, ведь иначе моя репутация подорвется. А я, между прочим, один из лучших на своем факультете. Открыл портал в комнату общежития. Стоило только ступить на пол, как на меня тут же устремился удивленный взгляд Салдора, которого увидеть здесь точно не ожидал. «Кто?» — тут же рыкнул он, вскакивая с кровати и сжимая пальцы в кулаки. «Чего кто?» — нахмурился я, шмыгая носом и чувствуя, что боль уже почти отступила. «Кто тебе лицо разукрасил?» — сузил он глаза. «Вот что значит иметь настоящего друга, моментально броситься бить за тебя морду, даже не задумываясь о силе противника», — усмехнулся я. Набрав полную грудь воздуха, покачал головой, не зная, как сказать Салдору о случившемся. «Забудь», — отмахнулся. «К вечеру нос заживет». «Ну уж нет, чёрта с два! Я надеру зад этому... этой!» Как ни в чем не бывало, перебил я его. «Этой!» — поправился Сал, замолкая. «Погоди, как этой?» «Не этому? Тебя отделала девчонка?» — хлопнул он глазами. Скорчив другу гримасу, направился в купальню. «А ты уверен, что выбрал правильный факультет?» — послышался мне в спину хохот. «Очень смешно», — хмыкнул я, смывая кровь с лица. «Красивая девушка — это сногсшибательная сила. А когда эта красивая девушка обладает навыками боя, да еще такого, с которым мы с тобой и не сталкивались, то это вообще гремучая смесь», — хмыкнул я, воскрешая в памяти моменты, как наблюдал за Мелиссой из-за дерева. «Ну-ка, поделись лучшим и, прошу заметить, единственным другом. Кто же эта очаровательная нимфа, которая смогла сломать тебе нос и прикоснуться к холостяцкому сердцу?» «Мелисса», — вздохнул я, пропуская мимо ушей сарказм и вновь шмыгая носом. «Ты ведь пошутил сейчас, да?» — замер Салдер, смотря на меня с недоверием. «Мой сломанный нос не станет врать, дружище», — скривился я. «Но как?» Хлопал глазами Сал. «Ее же... ведь она же... ни черта не понимаю. Я намерен узнать, откуда она умудрилась овладеть такой техникой боя. Потому что сама Мелисса наотрез отказывается делиться со мной этими сведениями». «Хм...» — хмыкнул Салдер, играя бровями. «Она и так казалась вполне ничего. А сейчас ты меня серьезно заинтересовал. Точнее, не ты, а твои слова». Бросив быстрый взгляд на единственного друга, я тут же вернулся к умыванию, чувствуя внутри непонятное раздражение, что Салдер проявил интерес к Мелиссе. Из чего бы это вдруг? Мне все равно сейчас не до девушек. Пусть забирает, не жалко. Мне важнее всего учеба, после которой я смогу получить место в королевской армии и, наконец, покинуть отчий дом, в котором никогда не видел покоя. Девушки сейчас будут только отвлекать. Так что оно даже к лучшему, что Сал решил пустить на нее слюни. Глядишь, и заодно отобьет от нее стервятников. Хотя, судя по ее умениям, Мелисса вполне сама способна дать им отпор. Тогда почему она этого раньше не делала, а терпела, когда ее обижали? Странно все это. Словно в нее кто-то вселился. Точно дьяволица. Последние 2 часа я занимался письменными заданиями магистров, которые словно с ума посходили. Такого количества страниц мне еще не доводилось исписывать за один раз. На горизонте маячили недельные каникулы, и я не хотел оставаться в должниках, поэтому сидел и, скрипя зубами, дописывал последние строки из заданного. «Ну-с, долго ты там еще?» Вот уже около 15 минут зудел над ухом Салдар, чем постоянно сбивал с мысли. «Да отстань уже, а!» — рыкнул я на него. «Вот неугомонный!» «Так ты сам сказал, чтобы я без тебя не шел», — возмутился боевик. «Хотя мне бы как раз одному к ней сходить. Чего мы опять вдвоем припремся?» «Я тебе сказал...» — обернулся, замечая Салдара при параде. «Ты куда намылился, мыло?» Вскинул брови, понимая, что вся эта красота предназначается Мелиссе. «Как куда? К девушке?» — сверкнул он белозубой улыбкой. «Сал, имей совесть. Сколько девушек ты уже перепортил? Не трогай ее. Ей еще замуж выходить». «Да ну!» — отмахнулся друг. «Сейчас на девственность редко смотрят. Если только знатные семьи, живущие старыми законами. Да и то далеко не все. Таких единицы, Кериан. И я поражен, что ты относишься к их числу. Для твоих нужд есть специальное заведение», — настаивал я на своем. «И адептки, которые сами лезут ко мне в штаны», — перебил меня друг. «Чего же мне им отказывать? Кстати, я их честно предупреждаю, что жениться ни на одной из них не намерен». «Правильно, им достаточно того, что ты после каждого кувыркания в постели даришь им драгоценность», — усмехнулся я. «Не знаю, как ты, но я не возьму в жены ту, которая уже с кем-то делила ложе». «Тогда либо ты останешься холостяком, дружище, либо попадется тебе та еще зануда. Одно из двух, другого не дано». Спустя полчаса мы шли вдоль общежития Зельеваров. Я собирался поговорить с Мелиссой. Точнее, начать все сначала и попытаться выудить из нее нужную информацию. А вот зачем шел со мной Сал, мне даже думать не хотелось. Мысленно негодовал, представляя, как друг пустит в ход все свое обаяние, которого хватало, чтобы затащить в постель любую из девиц. Внутри что-то противилось связи Мелиссы и Салдара, и эти чувства мне не нравились. Мне важно знать, где она училась таким приемам, ведь обладая я ими, то в королевскую армию будет пробиться гораздо легче. Только поэтому иду сейчас в комнату к зельеварке, а не потому, что эта девчонка вызвала во мне интерес. Внушал себе, понимая, что все впустую. На самом деле я был не прочь еще раз прижать ее к своему телу и ощутить бархат кожи под пальцами. Но этого еще не хватало. Рыкнул на себя злобно, поднимаясь на нужный этаж и тут же напрягаясь, слыша болезненный стон. «Это что?» Замер Салдар, наблюдая какого-то очкарика, который стоял посреди коридора и держался ладонями за пах. Мы тут же сорвались с места, чуть ли не бегом подлетая к бедолаге. «Дура!» — шипел парень, кряхтя. «Должна денег, отдавать не хочет!» «Натуры возьми!» — хохотнул Сал, кидая идиотскую шутку. «Я ей предложил натурой, а она...» «Вообще-то я это не всерьез», — тут же нахмурился друг, оглядывая парня. «И много должна?» 5 золотых!» — закряхтели в ответ. «Смотрю, девушка не приняла твой вариант расплаты», — спросил я, не понимая, что за день сегодня такой. Адептки словно с цепи сорвались. Хотя требовать натуру за долг — это низко даже для такого сморчка, как стоящий напротив меня парень. «И кто же тебя так приложил?» — скучающе протянул Салдар, с нетерпением поглядывая на дверь Мелиссы, которая находилась чуть дальше. «Да это как ее? Мелисса!» — выдохнул очкарик, осторожно распрямляясь во весь рост. Услышанное повергло в шок, а потом внутри заклубилась ярость. От мысли, что этот прыщ предлагал подобное зельеварке, захотелось размазать его по стене, чтобы потом отскребали несколько дней. «На!» — процедил злобно Салдар, доставая из кармана 5 золотых. «И не подходи к ней больше! Усёк!» Артефактор, цвет формы которого ясно говорил о его факультете, выпучил глаза, а потом забрал деньги, мерзко причмокивая губами. «Что? Глаз на нее положил, да?» «Да истеричная она какая-то. На постель можешь даже не рассчитывать. Хотя, судя по ее фригидности, в кровати она то еще бревно». Сам не понял, как такое вышло. Миг, и артефактор падает на пол, держась за скулу, на которой тут же выступил синяк. «Вали отсюда!» — рыкнул я, так и продолжая сжимать кулак, которым только что ударил. Парень собрал раскатившиеся в разные стороны золотые и рванул со всех ног на выход.